Вампирская Систина. Я здесь. Я жду на перепутьях сна, объятый тенью. Вкус ночи чую я, холодный, пряный. Я жду мою любовь. Луна надгробье делает бесцветным. Она придет. К ногам склонится мир. Вдвоем во тьме. Как остро пахнет кровь. Для одиночек та игра — почуять кровь. А тело требует объятий сна. И их мне не заменит целый мир. Луна пьет тьму у ночи, как вампир. Я, прячась в тень, читаю камень строк. Жива, любимая, не умерла любовь. Во сне мечтал я о тебе. Любовь ценил я выше жизни, выше крови. И солнце свет искал меня под камнем, и был я мертв, как всяк мертвец, но спал. А пробудясь, туманной дымкой отправился я в сумеречный мир. Из века в век я попирал сей мир. Мой дар ему, похожий на любовь. Украдкой поцелуй, и снова тьма. А в теле снова жизнь, и в жилах кровь. С приходом утра я, лишь смутный сон, под камнем погребен, я — хладный труп. Я боли не чиню, я — хладный труп. Тебя ж приемлют жертвой время, мир. Я предлагаю тебе всю правду снов, а твой удел — одна твоя любовь. Так стоило ли бояться, если кровь все ж слаще на ветру, а пуще — в ночь? Порой моя любовь выходит в ночь, порой лежит недвижно, хладный труп, не зная радость, что приносит кровь, или шествие сквозь тени в этот мир, гния в земле. «О ты, моя любовь!» — шепнули мне. «Восстала ты во сне!» Я ждал у камня, провожая ночь. Ты не пришла. Тебе все снилась кровь. Прощай, я предлагал тебе весь мир.